Растворилась ночь в вине, в лунном свете опьянев, и в шептании берез слышен голос слез, и мгновения во тьму улетают, как в дыму, перетекая в сон и явь. И свет с тьмою в вечном танце все кружится, и струною в чаще отзовется птица, и в ничто меж пальцев время утекает, и судьбами вновь играет. Ночь царит огнями звезд, будто шутит, а не всерьез, и зовет со всех сторон в свой безбрежный сон, сказкой разбавляя быль, чувства обращая в пыль, она чертает свой рассказ. И свет с тьмою в вечном танце все кружится, и струною в чаще отзовется птица, и в ничто меж пальцев время утекает, и судьбами вновь играет. Голос ночи, тишина, море слов затмит сполна, и бесформенностью форм играет, как жонглёр. Нет ни верха в ней, ни дна, нет ни двери, ни окна, лишь грани вечных миражей. И свет с тьмою в вечном танце все кружится, и струною в чаще отзовется птица, и в ничто меж пальцев время утекает, и судьбами вновь играет. Все кружится, и струною в чаще отзовется птица, и в ничто меж пальцев время утекает, и судьбами вновь.